Глава 19. В 10 часов утра в кабинете Кроу раздался телефонный звонок. Услышав голос Ады Гиллард, Мел сразу протянул трубку Кроу. «Доброе утро, Нед. Как вам спалось?» — спросила она. «Неплохо». «Давайте перенесем нашу встречу на 9 вечера». «Так поздно». «Вы же не маленький мальчик, чтобы рано ложиться спать. Я через час уезжаю, это очень важно. Днем меня не будет в городе». «А где вы будете?» «Хотите поехать со мной?» «Хочу, но не могу. У меня встреча с клиентом». «Тогда и не спрашивайте». «Я уже спросил». «Расскажу. Если придете в 9». «Я пришел бы и без этого, но раз уж обещали, говорите». «Вечером. Сейчас я спешу. До встречи». Положив трубку, Кроу взглянул на Мела. Тот подтащил к книжному шкафу лестницу и залез на нее, чтобы добраться до верхней полки. «Что ищешь?» — спросил Кроу. «Хотел почитать сонеты Шекспира». Мел ухватил одну из книг за корешок и потянул к себе. «А девушкам они нравятся?» Кроу пожал плечами. «Наверное, некоторым. Я не читаю женщинам стихи». «Вам и не надо. А мне-то что делать? Играть на саксофоне, как вы, я не умею. Нет у меня таланта. Чем еще привлечь даму?» «Не прибедняйся. Ты хорошо рисуешь». «Толку от этого ноль. Девчонки такое не ценят. А стихи — это романтика». Мел уселся поудобнее на верхней ступени и распахнул томик Шекспира. Но не прочел и 5 страниц, как в дверь позвонили. Спрыгнув с лестницы, он кинул книгу себе на стол и пошел открывать. Высокий худой мужчина в полосатом костюме влетел в кабинет и встал, будто наткнулся на стену. «Вы Нейтан Кроу!» Его большой рот расплылся в перекошенной улыбке. Кроу кивнул. «А вы?» «Я Крейг Ирвин, ближайший друг и партнер Ады Гиллард. У меня не больше 15 минут. Могу ли я присесть?» «Садитесь». Мел пододвинул гостю кресло. Ирвин упал в него и закинул ногу на ногу. «Мы с Адой говорили о вас. Я решил взглянуть своими глазами». «Взглянули? Что дальше?» Кроу встал и подошел к окну, чтобы посмотреть на дорогу. Рядом с домом стоял багровый кабриолет, в котором никто не сидел. «Для нас вы особый случай, контуженный гений!» Ирвин развел руки, словно собираясь кого-то обнять. «Поэтому я здесь. Хочу услышать, как вы играете на саксофоне. Можно это устроить?» «Нет». Губы Ирвина изогнулись, придав его лицу зловещее выражение, но он тут же расправил их в любезной улыбке. «Вас испугал мой напор?» «Вы себе льстите», — усмехнулся Кроу, глядя на него в упор. «Тогда почему бы вам не сыграть для меня?» «Я играю только для тех, кого знаю». «Хм, на это сейчас нет времени. Я действительно спешу. Мы едем на встречу с группой китайских ученых. Они проездом в Сиднее. Всего 2 дня. И я хотел убедиться...» «С кем едете?» «С Адой? Вы не знали? Я настаивал, чтобы она пригласила вас, но вы отказались. Разве не так?» «Так». «Как мне вас уговорить?» «Никак». «Я плачу ваше время. Назовите сумму». «Вы не настолько богаты». «Но и не беден. Сколько?» «Я никуда не поеду. У меня другие планы». Ирвин уперся подбородком в большой палец левой руки и поднял одну бровь. «Жаль», — произнес он таким тоном, словно ему отказали в его законном праве. «Тогда у меня есть список вопросов. Если ответите на них, окажете помощь не только мне, всей науке». «Так уж и всей». Кроу вернулся в свое кресло и откинулся на спинку. Ирвин секунду-другую изучал его лицо и, наконец, проговорил. «Это нужно Аде. Вы для нее находка. Не хотите помочь мне? Помогите ей». «Пусть она задаст их сама». «Отлично!» — Ирвин достал из саквояжа листы, сшитые скрепками. «Заполните анкету и отдайте ей, но не тяните, она нужна нам на этой неделе. Хорошо бы завтра». Кроу молча смотрел на него. Ирвин повернулся к Мелу. «Это ваш помощник? Такой юный, совсем ребенок. Может, возьмете вы?» Он протянул Мелу листы. «Если мистер Кроу решит ее заполнить, она будет под рукой. А нет, так выкиньте ее. Но я надеюсь...» «Мне взять...» Мел перебил его, взглянув на Кроу. «Возьми. И покажи мистеру Ирвину, где у нас выход. Он очень спешит». Ирвин резко встал и, дойдя до двери, обернулся. «Могу ли я вас предостеречь?» Кроу кивнул. «Чего вы хотите от Ады?» «Это не ваше дело». «Многие пациенты хотят от нее гораздо больше, чем она готова дать. Не поддавайтесь иллюзиям. Только не подумайте, что проблема в вашей ущербности, хотя и это имеет значение. Само собой, она будет вас жалеть, и вы станете для нее обузой, но главное не в этом. Ада Гиллард себе не принадлежит. Она принадлежит науке». Ада открыла дверь и отошла в сторону, пропуская Нейтана. Но он не собирался входить и смотрел на нее, словно они едва знакомы. «Что случилось?» Она переступила порог. Нейтан протянул ей скрепленные листы. «Откуда вы это взяли?» спросила Ада, моментально поняв, что он держит в руке. «Крейг Ирвин пришел ко мне минут через 10 после вашего звонка. Сказал, что я для вас особый случай. И помогу, если заполню это. Я заполнил». «Заходите. Поговорим внутри». «Не сегодня». Он шагнул назад. Ада подошла ближе, не давая ему увеличить расстояние между ними. «Даже не будете слушать, что я скажу?» «Я слушаю». «Врачи иногда обсуждают своих пациентов. Собирают консилиум, если случай действительно сложный». «Без моего согласия». «Я говорила о вас только с Ирвином. Простите меня за это. Он нейробиолог, один из лучших в мире. Если кто-нибудь хоть что-то знает о человеческом мозге, это именно он. Но Ирвин не имел права приходить к вам». «Но он пришел». «И что сказал?» «Что вы его партнер, а я...» Нейтан замолчал и спустился на одну ступеньку. «Кто вы?» — спросила Ада, шагнув за ним. «Контуженный гений. Он передал ваши слова». «Не мои. И Ирвин не мой партнер, скорее коллега и давний друг. Но вы действительно гений и пережили контузию. Что это меняет между нами?» Нейтан болезненно пожал плечами и спустился еще на одну ступеньку. «Не знаю. Наверное, ничего». Ада шагнула следом и оказалась ближе к нему, чем была до этого. «Тогда заходите. Вы же зачем-то пришли?» «Отдать вам анкету». «Могли прислать Мэла. Давайте решим все сейчас. Забудьте об Ирвине». «Вы ездили с ним?» Ада кивнула. «И вы могли поехать со мной?» «Как ваш особый случай. Чтобы вы меня кому-то показали?» «Нет. Мы ходим по кругу». Она подошла еще ближе. «Но да, вы для меня особый случай. Исключительный. Других таких нет. И не потому, что я ваш врач или ученый. Обещаю, вас ни с кем не делить. Заходите». Нейтан бросил взгляд на свою машину, подумал еще несколько секунд и, наконец, вошел в дом. Пока он раздевался, Ада принялась читать анкету. «Я могу ее оставить?» — спросила она, перевернув лист. «Оставьте. Только не отдавайте Ирвину». «Не отдам. Даже не покажу. Все, что между нами, не его дело. Вы на все вопросы ответили, честно». Он кивнул. Ада подошла к закрытой двери в гостиную. «Отвлекитесь от истории с Ирвином. Смотрите внимательно». Она быстро повернула ручку, дверь беззвучно открылась. Ада захлопнула ее. «Теперь попробуйте вы». Нейтан дернул ручку вниз. Толкнул. Ничего не вышло. «Как вы это сделали?» «Когда замок отключен, любую дверь в моем доме легко открыть, если знать как». «Что значит «отключен»?» «Он электрический, но об этом потом. Смотрите еще раз». Ада медленно повернула ручку, надавив большим пальцем на ее середину. Дверь открылась. «Поняли?» Нейтан кивнул, пристально глядя ей в глаза. Она улыбнулась. «Проходите. Чувствуйте себя как дома. Я скоро приду». Войдя в гостиную, Кроу попытался представить, как устроен особняк Ады. Он достаточно велик. Два крыла, два этажа, высокие потолки, большие комнаты. Окна гостиной выходят во внутренний двор. Она расположена посередине, над ней кабинет. Трюк, который показала ему Ада, явное приглашение. Устоять перед таким невозможно. Кроу попытался открыть в гостиной все двери. Две из них распахнулись, одна не поддалась. В спальне, где он принимал душ, ничего не изменилось. За второй дверью оказался широкий коридор, на стенах которого висели картины. Все они принадлежали кисти одного художника, причем весьма талантливого. Его имени Кроу не знал, хотя неплохо разбирался в живописи. На трех полотнах были изображены парижские улочки, на четвертом — бескрайнее поле, усыпанное цветами. В коридоре, кроме двери, из которой вышел Кроу, было еще три. Одна наполовину стеклянная, за ней виднелся внутренний двор, обнесенный высоким забором. Открыть остальные не получилось. В каждом конце коридора было по лестнице. Дальняя вниз, ближняя наверх. Времени мало. Ада затеяла это неспроста. Во всем, что она делает, есть какой-то смысл. Значит, она скоро явится. Придется выбрать что-то одно. Он пошел наверх и оказался почти в таком же коридоре, как на первом этаже. Отсюда можно было попасть еще в три комнаты. Кроу прошел по коридору до конца к единственному окну, за которым виднелся задний двор. Вернувшись к дверям, он нажал на ручку первой. Заперто. Вторую дверь ему удалось открыть. Зайдя в комнату, Кроу сразу понял, где очутился. Это спальня Ады. Просторная, утонченная, без излишеств, много света. Теплые тона, яркие детали. Вопрос. Куда и зачем хотела заманить его Ада, отпал сам собой. Он подошел к большой кровати. Пушистый плед с длинным ворсом покрывал ее всю и свешивался до пола. Приляг на такое ложе и вставать не захочется. Картину, которую Кроу представил себе, выкинуть из головы оказалось сложно. Но все же это ему удалось. Легкий хвойно-ореховый аромат духов Ады витал в воздухе. Заметив на зеркале изящный флакон, Кроу поднес его к носу. Мысли мгновенно устремились к тому желанию, которому он решил не потакать. Кроу вернул духи на место, надеясь избавиться от возникшего чувства, но сделать это полностью было уже невозможно. Чтобы хоть как-то отвлечься, он принялся разглядывать книги на полке. Прошелся по ним пальцами. Декарт, Шопенгауэр, Фрейд, Юнг, Вундт. Рядом с ними Федор Достоевский, Александр Дюма и Жюль Верн. Дальше фолиант по истории искусств, альбом итальянской живописи, анатомический справочник, несколько книг по хирургии и биологии. Интересное сочетание. На небольшом письменном столе лежал блокнот, похожий на личный дневник. Кроу взял его, повертел в руках и положил на место. Здесь же стояла фотография пожилого мужчины в темно-сером костюме. Широкая улыбка, такая же, как у Ады. Густые, совершенно седые волосы, в руках тяжелая на вид трость. Отличное оружие. Кроу уселся в кресло у стола, продолжая рассматривать фотографию, и вслух спросил: «Кто это?» Ада стояла в дверях за его спиной и уже несколько минут наблюдала за ним. Как давно он ее заметил, сказать сложно, но точно не тогда, когда держал в руках флакон ее духов. «Мой отец», — ответила она. «А ваша мать?» «Ее я не помню. Она умерла, когда я была маленькой. Меня вырастил отец». «Где он сейчас?» «Во Франции. Он ученый, биолог». «У вас есть братья или сестры?» «Нет, я единственный ребенок». Она подошла к полке, поправила одну из книг, затем опустилась на край кровати. «Здесь самое удобное место в моем доме, которое вам удалось найти?» «Вы показали, как открывать двери, чтобы заманить меня сюда». «Но не загоняла вас насильно. Вы могли остаться в гостиной. Ну и как вам моя спальня?» «Как вы? Она похожа на вас». «Останемся здесь? Или пойдем в гостиную?» «Пойдем в гостиную». «Уверены?» Ада смотрела на Нейтана. Его дыхание было частым, глаза блестели, а голос слегка охрип. Но на этот раз она решила не идти напролом. Пусть воюет сам с собой. Какая-то его часть на ее стороне. Надо просто дождаться, когда та победит. «Что еще сказал вам Ирвин?» — спросила она. «Что вы принадлежите науке». «Это он принадлежит науке. А я принадлежу себе. Ирвин так легко сбил вас с толку?» «Скорее испортил вашу игру». «Мою игру? Я не играю с вами». Нейтан с напускным безразличием посмотрел на дверь. «Называйте это как хотите». Ада поднялась с кровати и поправила плед. «Для такого разговора здесь точно не место». На лице Нейтана мелькнуло плохо скрытое сожаление, но он встал и вышел из спальни. Ада направилась за ним. Он разогнался так, словно дом был охвачен пожаром, но в коридоре, этажом ниже, замедлил шаг. «Чьи это картины?» «Моего друга». «Он очень талантлив». «Разбираетесь в живописи?» Нейтан кивнул. «Его имя Этьен Готье», — сказала Ада. «Он пока неизвестен, но у него все впереди. Если хотите, могу вас познакомить». «Я подумаю. «У вас много друзей, один занимательней другого». «А вы сами рисуете?» «Умею, но не люблю». «Похоже, в детстве вы были вундеркиндом». «Мне не оставили выбора». В гостиной его моментально притянуло к дивану, на котором так хорошо спится. Ада едва заметно улыбнулась. «Это ее вполне устраивает», — подумал Кроу. «Диван не хуже кровати, в чем-то даже удобней». Но садиться рядом она не стала, выбрав кресло напротив. «Как чувствуете себя сегодня?» — спросила она. «Нормально». «Как голова?» «Терпимо». «У меня дежавю или у вас опять стандартный набор ответов?» «Ваши вопросы тоже не оригинальны». С минуту они молча смотрели друг на друга. Слова Крейга и Ирвина не давали Кроу покоя. Вестись на такое смешно, и все же, что движет Адой? Вряд ли желание добиться того, что не получила сразу. Уж больно невелика награда по сравнению с другими ее достижениями. Такая, как она, скорее примет естественную жалость за что-то серьезное, но ведь это гораздо хуже, чем отношения, когда никто никому ничего не должен. Она первой нарушила тишину. «Готовы продолжить разговор о войне?» «Нет. Но вас же это не остановит?» «Ошибаетесь. Давайте договоримся. Если не готовы, так и скажите. Попробуем?» Он кивнул. «Что случилось с вами на войне, кроме контузии?» Ее слова показались Кроу запрещенным приемом. «Для ваших целей все средства хороши». «Нет, я не нападаю. Не стремлюсь сделать вам больно». Ада пересела к нему на диван и, немного помедлив, подвинулась ближе. «Разве то, что между нами, битва или всего лишь какая-то игра? Что еще сказал вам Ирвин?» Кроу промолчал. «Я хорошо его знаю и могу предположить, но ему ничего не известно о нас. К тому же Ирвин совершенно ничего не понимает в таких делах, просто не способен понять. Так уж он устроен. Для ученого в этом немало плюсов». Ее мягкий голос вытеснял боль, укачивал, погружая в бесконечно приятное невесомое состояние. Но на этот раз Кроу решил не поддаваться. Ему опять захотелось уйти. Хотя бы для того, чтобы привести в равновесие свои мысли и чувства. Ада специально раскачивает его. То осторожно ведет куда-то, то заманивает, то откровенно тащит. И это ей удается. «Вы не готовы говорить об этом?» — спросила она. «Не готов». «Поговорим, когда будете готовы?» «Возможно». «Не хмурьтесь. Давайте о другом». «О чем?» «О вашей боли. Вы ведь здесь только за этим?» «Вы хотите услышать, я не готов?» «К этому вернемся позже. Сейчас о боли. Вы постоянно боретесь с ней». «А нужно сдаться?» «Нет. Но когда вы боретесь с ней, она становится сильнее. Любое действие вызывает противодействие. Вы изучали физику. Помните третий закон Ньютона?» «Смутно». «Когда вы сопротивляетесь чему-то внутри себя, вы усиливаете ответное действие. Воюете сами с собой. Есть битвы, в которых нельзя победить». Кроу оценил уловку, но играть в поддавки все еще не собирался. «Причем здесь боль?» «Она внутри вас. Такая же ваша часть, как и любая другая. Вы можете наблюдать за ней». «Разве от этого станет легче?» «Не сразу. Нужно научиться принимать ее без сопротивления. Попробуйте прямо сейчас». «Что нужно делать?» «Закройте глаза, расслабьтесь и наблюдайте за ощущениями. Не пытайтесь избавиться от боли, дайте ей быть такой, какая она есть. Почувствуйте, как она становится сильнее, а затем слабее». «Я попробую потом». Он крепко сцепил руки. Ада встала и подошла к зеркалу солнцу, висевшему на стене. Провела пальцами по его изогнутому лучу. «Почему вы так относитесь ко мне?» «Как?» «Будто я кто-то из вашей прошлой жизни». «Вы о ком?» «Я не знаю всех ваших женщин, но мне это видится так. Вы сравниваете меня?» «Нет». «Сравниваете?» «Вы ни на кого не похожи». «Чтобы это понять, надо сравнить, но я именно не похожа. Запомните свои слова». «Дело не в вас». «Вы не готовы». «Я поняла». Ада словно поставила точку, их разговор окончен. Кроу подумал, что ей опять хочется выставить его за дверь. И на сей раз она именно так и сделает. Но поймав на себе его взгляд, Ада спросила. «Вы нашли отца Дороти?» «Ищем». «Когда найдете, поедете к нему?» Он сдержанно кивнул, стараясь не показать, насколько рад такому повороту. «Я могла бы поехать с вами. Инвалиды — мой профиль. Разговаривать с ними непросто. Тем более, когда случилось такое горе. Берете меня в команду?» «Беру. Я позвоню, когда узнаем, где он». Ада широко улыбнулась. «Вы когда-нибудь пробовали китайскую еду?» «Ни разу». «Хотите попробовать?» «Куда поедем?» Кроу встал и подошел к ней. «Останемся здесь. Ченг отлично готовит». «Откуда он у вас?» «Приехал со мной. Из Китая». «Вы были в Китае?» «Как-нибудь расскажу об этом. А сейчас я ужасно хочу есть. Не успела пообедать». «Тяжелый день?» «Вся неделя. Много пациентов». «И все такие же упертые, как я?» «Забыли? Вы у меня особый случай. Настолько близко к себе я мало кого подпускаю». «А как же Джек?» «У вас отличная память на имена. Как же много времени вам понадобилось, чтобы задать этот вопрос?» «Может, потому что я запомнил не только имя? Он был готов за вас драться». «За меня были готовы драться вы, а не он. Вы защищали меня, а Джек только то, что ошибочно посчитал допустимым». «Как долго вы были вместе?» 3 месяца». «Он инвалид, а вы его бросили. Вам его не жалко?» «Жалость — пустое чувство, я не строю на нем отношения. Это бессмысленно. Ну и разве у инвалидов есть право меня оскорблять?» Кроу молча помотал головой. «То, что вы видели, очень свойственно ему. Он постоянно переходил границы, и было много другого, о чем я не хочу вспоминать». «Он так просто сдался?» «Вас это беспокоит?» Ада села обратно на диван. «Давайте поговорим. Я отвечу на любые вопросы. Может, после этого вы начнете мне доверять». «Вы хотели есть?» «Не уходите от разговора. Вы же сами его начали. Джека вы услышали. Выслушайте меня, прежде чем делать выводы». Кроу не желал продолжать. Она права. Но ему слишком хочется ей верить. Именно этого она добивается. Подойдя к нему, Ада коснулась пальцами его переносицы. «Когда вы сводите брови, вот так, как сейчас, у вас совершенно несчастный вид. И мне опять хочется склонить вас к тому, чего вы так упорно избегаете». «Зачем вам это?» «Чтобы вы открылись и почувствовали то, во что не верите. Так проще и быстрее, чем убеждать словами». «Чувствам я тоже не верю». «Значит, быстрее не выйдет», — улыбнулась она. «Не буду вас больше мучить. Идемте есть». На столе горели свечи. Глядя на огонь, Кроу подумал, что этот ужин был в планах Ады еще с утра. И она добилась цели, несмотря на происки Ирвина. Ловко обезвредила расставленные им капканы. Почти все. Кроу решил о них забыть, во всяком случае, на сегодня. В ее присутствии к нему опять вернулся аппетит. С палочками он не справился. Аду развеселили его попытки. Она постаралась объяснить, как их нужно держать. Взяла его руку, правильно сложила пальцы. Но палочки опять соскользнули, едва он попытался ими что-то ухватить. Кроу чуть не вывалил еду на пиджак и снял его, решив пожертвовать рубашкой. Ченг несколько минут стоял у стола, наблюдая за тем, как Кроу воюет с палочками, и не смог сдержать улыбку. Ушел и быстро вернулся с обычной вилкой. «Держите, так будет проще». Китайская еда показалась Кроу странной. Если на нее не смотреть, сложно понять, что во рту, и все-таки это было вкусно. Их разговор больше не касался острых тем и превратился в приятную беседу, которую вела Ада, а он расслабился и плыл по течению. Отвечал на вопросы, спрашивал сам и охотно смеялся над шутками, позволяя себе вдоволь любоваться ее глазами. Ченг принес чай, но не успел разлить его по чашкам. В холле раздался нетерпеливый звонок. Кто-то нажал кнопку и не думал ее отпускать. Грохот ударов в дверь подтвердил недобрые намерения. Ченг извинился и пошел открывать. Агрессивный мужской голос прозвучал настолько громко, что его отголоски долетели до столовой, но слов было не разобрать. Кроу встал. Ада потянула его обратно. «Нет, пожалуйста, сядьте. Ченг совсем разберется». «Что происходит?» «Иногда к нам являются непрошенные гости, но Ченг не только мой помощник. Он мой телохранитель». «И от кого же он вас охраняет?» «Сейчас ни от кого. С этой небольшой проблемой он справится». Кроу решил немного выждать. Посмотреть, что будет дальше. Если он придет на помощь Ченгу, Ада отправится следом. А ей там уж точно не место. В холле пару раз грохнуло, послышалась какая-то возня, потом все стихло. Ченг появился в столовой с таким видом, словно выходил за десертом. Он что-то сказал Аде на непонятном Кроу языке, вероятно, китайском. Она ему ответила на нем же, при этом оба были явно встревожены. «Что он сказал?» — спросил Кроу, когда Ченг ушел. «Приходил старый знакомый. Отношения с ним не сложились, он пьян. Ченг убедил его уйти». «Я слышал, как он его убеждал». Ада улыбнулась и налила чай. «Попробуйте. Это один из лучших улунгов». Кроу понял, что прямо сейчас не добьется правдивого ответа. Значит, спросит еще раз, но позже. Или разберется сам. Он вернул разговор к приятным темам. В 2 часа ночи, когда Ада провожала его у двери, Кроу поймал себя на том, что ищет повод остаться. Ада осторожно коснулась губами его щеки. «Не торопите события. Вы к ним действительно не готовы. Не хочу, чтобы вы решили, что напрасно доверились мне».